чья-то рука, торчащая из-под какого-то темного покрывала. Ноги несколько. На одном кроссовок, белый, ярким пятном в этой яме. И такое же яркое голое плечо, женское. Еще три затылка. Короткие мужские и длинные Юлины спутанные волосы. Сделанная слугами Веслава прическа вся расплелась, и теперь локоны свалялись. Так быстро. Вита стояла там, и... ей просто было плохо, бесконечно тоскливо. И впервые в своей жизни Вита чувствовала себя беспомощной. Она бы стерла этого Веслава с лица земли, если бы могла. Она хотела мести, за них всех, но... получится ли? И если нет, это было отчаянно больно, до слез. И от этого бессилия хотелось выть. Внезапно она подумала, что поехала в путешествие развеяться, просто отдохнуть, от себя прежде всего. Специально продлевала это состояние некоторой свободы и мечтательности. Бежала от благополучия. И куда она прибежала? К яме в подвале, куда свалены три трупа ни в чем не повинных людей. Для того, чтобы понимать, что их с Лехой, как и остальных, ждет то же самое. А вот и нет. Злость, та самая, что родилась в момент смерти Юли, вспыхнула снова, какая-то особая, холодная и в то же время обжигающая. Не будет так. Она хочет жить и хочет, чтобы все, кто с ней, выжили. Не получит этот чертов то ли колдун, то ли маньяк своего. У нее впереди, как там сказал Леха, планы на ближайшие лет 10? Да, она хочет вернуться домой. Хочет увидеть, как в аэропорту Зою встречает ее дружная, любящая семья. Хочет уехать к Кире и Кириллу в гости. Поесть вкусностей в кафе приятельницы и прогуляться по их городу. Позировать с искренне свободной и счастливой улыбкой для их фотографа. Звонить по скайпу Свете. Возможно, даже сходить на лекцию к их милому профессору. Хочет провести вечер с Лехой. И ночь тоже. Желательно не одну. Новая работа, новые мечты и планы. Все то, что делает жизнь прекрасной. У нее это будет, и никто не посмеет это отнять. «К черту все!» — произнесла она вслух, твердо и уверенно. «Доказательства, улики и прочее. Уходим. Забираем своих и бежим. Домой, Леша, в Россию!» «Классный план!» Согласился ее напарник и, взяв девушку за руку, повел прочь обратно, к началу ступени лестницы, даже не подумав закрыть дверь в эту страшную комнату. Сейчас, чувствуя тепло его ладони, Вита подумала, что даже эта мелочь способна дать ей веру, что все получится, что они смогут сбежать. Глава 20. Зоя поверила Кириллу как-то сразу. И да, наверное, она это уже знала, чувствовала, что этот странный хозяин дома не просто маньяк, все хуже, но слишком много эмоций уже пережито, страхов, сомнений, тревог. Каждое новое открытие, оно будто что-то обрубало в душе. Зоя переболела. Теперь не осталось ничего, ни удивления, ни очередного приступа страха. Теперь была только решимость. Одно, но всепоглощающее желание — вернуться домой, чего бы ей это ни стоило. Вернуться вместе с теми, кто рядом, с этими людьми, слишком молодыми, чтобы умирать. Когда Веслав внезапно оставил их, Зоя также интуитивно поняла еще одно. Их снова стало на одного меньше. Кого он убил или убьет на этот раз? Она не хотела загадывать, не стала озвучивать свои подозрения для и без того шокированных открытием истинной природы пана Киры и Кирилла. «Хватит разговоров, надо действовать». «Знаете что, мои милые?» Зоя старалась даже улыбнуться, держала такой материнский бодрый тон. «Думаю, наши игры закончились, давайте просто поможем остальным». Кира посмотрела на женщину как-то так... растрогана, что ли? И в то же время с надеждой. Кирилл тут же стал убирать фотоаппарат в чехол. «Что будем делать?» — сразу спросил он. «В дорогу главное быстро собраться». Направляясь к дверям, также почти весело продолжила Зоя. «Заберем-ка мы все наши чемоданы». Они, как заправские шпионы, перебежками преодолели коридор, холл, поднялись по лестнице в гостевое крыло. Все время оглядывались, присматривались, не вернется ли Веслав, не видно ли, где этих его странных слуг, но никто им не мешал. Зоя с трудом выкатила из комнаты свой чемодан, который еще утром предусмотрительно оставила у самой двери. «Давайте сюда». Кирилл подхватил его, покатил по коридору. Зоя пошла в другие комнаты. Поклажа у всех была нелегкой: одежда, обувь запасная, всякие мелочи в дорогу, да плюс накупленные за неделю подарки. Но ничего, своя ноша, говорят, не тянет. Когда они с Кирой уже были на лестнице, услышали разговор внизу. «Эй!» — окликнул кого-то Кирилл и помахал рукой. Зоя, на миг испугавшись, тут же успокоилась. «Значит, свои. А что еще лучше, живые?» Алексей уже был рядом с Кириллом, привычно ухватил Зоин чемодан. А к ним с Кирой уже быстро поднималась по ступенькам Вита. Женщина всмотрелась в лицо девушки. Привычная веселая маска исчезла окончательно. Вита выглядела подавленной, а еще явно злой. Зое не надо было ничего спрашивать. И так понятно, они с Лешей нашли в погребе то, зачем шли, к сожалению. А Вита уже спешила забрать из рук пожилой женщины свою и Лёшкину поклажу. У Зои остались Светланины вещи. Кира несла свой рюкзак, чемодан Насти и сумку профессора. «Тот портрет в столовой!» Тут же стала делиться самыми важными новостями Кира. «Веслава, он один, Вита, ты понимаешь?» «Веслав сегодняшний и тот, кто на портрете, один и тот же человек», более внятно пояснила Зоя. «Это трудно принять, но...» «Я знаю». Коротко отозвалась девушка и деловито поторопила. «Где остальные?» Зоя уже собиралась ответить, что пока еще никто не появлялся, но тут же увидела, как Леха и Кирилл спешат обратно наверх, почему-то прижимаясь спинами к стене, чтобы их не увидели снизу. Женщины тоже шарахнулись к стене, замерли, тревожно переглядываясь. «В холле явно что-то происходит, и это точно важно. Здесь и сейчас уже важно все». Зоя с тревогой смотрела на обеих девушек. Кира уставилась в пол. Видимо, она упорно старается спрятать от своих приятельниц страх. Хотя... Девушка упрямо поджала губы. Нет, Кира держится. И это хорошо. А вот у Виты лицо решительное и почему-то сейчас немного грустное и задумчивое. Девушка вдруг оглянулась на своих приятельниц, на мужчин, стоящих на несколько ступеней ниже, и плавно, тихо шагнула вперед к перилам, посмотрела вниз —